Примечание. Указ в Государственном архиве. Конец примечания. Для наблюдения, чтоб не было неправильностей в ходе дел, в Синоде был оберпрокурор. Оберпрокурору нужно было сделать строгое внушение, сменить его, если он не исполнял своих обязанностей, или поддерживать его в борьбе с членами коллегии, когда он ратовал против нарушения истины. В оскорбительных же указах не было никакой нужды. Черное духовенство было раздражено внезапным отнятием монастырских вотчин, белое – повелением брать в военную службу священнических и дьяконских сыновей. А тут раздраженным дается средство передавать свое раздражение и другим. Упомянув о некоторых постановлениях нового царствования, возбудивших удовольствие, русский современник говорит: «Но последовавшие затем другие распоряжения императора возбудили сильный ропот и негодование в подданных, и более всего то, что он вознамерился было переменить совершенно религию нашу, к которой оказывал особенное презрение. Он призвал первенствующего архиерея новгородского Дмитрия Сеченова и приказал ему, чтоб в церквях оставлены были только иконы Спасителя и Богородицы, а других бы не было. Также, чтоб священники обрили бороды и носили платья, как иностранные пастыры». Нельзя изобразить, как изумился этому приказанию архиепископ Дмитрий. Этот благоразумный старец не знал, как и приступить к исполнению такого неожиданного повеления, и усматривал ясно, что государь имел намерение переменить православие на лютеранство. Он принужден был объявить волю государеву знатнейшему духовенству, и хотя дело на этом до времени остановилось, однако произвело во всем духовенстве сильное неудовольствие, содействовавшее потом очень много перевороту. Примечание. Записки Андрея Тимофеевича Болотова 1738-1794 годов. Том 2, Санкт-Петербург, 1871 год, страницы 172 и 173. Конец примечания. Домовые церкви были запечатаны. Писатель иностранный, сочувствующий Петру, выставляет все неблагоразумие распоряжения относительно выноса икон из церкви, прибавляя, что Дмитрий Сеченов за протест против этой меры был удален, но скоро опять возвращен из страха пред народным неудовольствием. О сильном неудовольствии духовенства говорит также Кейт в своей депеше 7 июня. Что касается Кастера, то им надобно пользоваться с большой осторожностью, но с осторожностью же должно и отвергать сообщаемые им известия. Он слышал и читал много верного и неверного, не имея возможности отнестись критически к своему материалу, не записывал немедленно, а составлял потом, по памяти, свой рассказ. Так, например, в рассказе о судьбе Ивана Антоновича, наполненного невероятностями, у Кастера сохранилось известие о буре, застигшей Ивана при перевозке его из Шлиссельбурга в Кексгольм. Известие вполне верное, как увидим, но и тут у Кастера это известие отнесено к другому времени. К неудовольствию духовенства присоединялось неудовольствие Елисаветинской лейб-компании. Уничтожение этой гвардии в гвардии, разумеется, могло возбудить только удовольствие, если бы на месте старой русской лейб-компании не увидали тотчас же новой, только иностранного происхождения, Голштинской гвардии, пользовавшейся явным предпочтением императора, что и возбуждало сильнейшее неудовольствие в русской гвардии. Первенствующее значение в войске получил иностранный принц Георг Голштинский, не имевший никаких заслуг и постаравшийся тотчас же своим характером и поступками возбудить против себя ненависть. Сам Гольц должен был потом сознаться пред Фридрихом II, что принц Георгий много содействовал возбуждению сильной ненависти против немцев и ускорил падение своего государя. Опять, как во времена Берона, стали говорить, что гвардии придет скоро конец, что ее распределят по армейским полкам. Петр, будучи еще великим князем, часто говаривал, что гвардейцы, живя в своих казармах с семействами, точно держат резиденцию в осаде и будут опасны правительству. Петр называл гвардейцев «инычарами». При таких основных причинах неудовольствие все не нравилось, все возбуждало ропот, роптали на перемену формы, на частое и долгое учение по новому прусскому образцу. Русский современник-очевидец так говорит о неудовольствии в войске и его причинах. Негодование во многих произвел и число недовольных собою увеличил он, Петр, и тем, что с самого того часа, как скончалась императрица, не стал уже он более скрывать той непомерной приверженности и любви, какую имел всегда к королю прусскому. Он носил портрет его на себе в перстне беспрерывно, и другой большой повешен был у него подле кровати. Он приказал тотчас сделать себе мундир таким покроем, как у пруссаков, и не только стал сам всегда носить оный, но восхотел и всю гвардию свою одеть таким же образом, а сверх того носил всегда на себе и орден прусского короля, давая ему преимущество пред всеми российскими. А всем тем, не удовольствуясь, восхотел переменить и мундиры во всех полках, и вместо прежних одноцветных зеленых поделал разноцветные узкие и таким покроем, каким шьются у пруссаков оные. Наконец, и самим полкам не велел более называться по-прежнему по именам городов, а именоваться уже по фамилиям своих полковников и шефов, а сверх того, введя уже во всем наистрожайшую военную дисциплину, принуждал их ежедневно экзерцировать, несмотря какая бы погода ни была, и всем тем не только отяготил до чрезвычайности все войска, но и, огорчив всех, навлек на себя и особливо от гвардии превеликое неудовольствие.